Глава 16. Отель «Харбор Айленд» выглядел очень цивилизованным и относительно новым. Он вознесся в старом районе города-центра, и, подъезжая к нему, мы проехали по белому мостику, длина которого не превышала длины небольшого автобуса. Кругом были рестораны, несколько модных лавок и яхт-клуб, бассейн, которого поблескивал и золотился на солнце. Вся архитектура была выдержана в южном карибском стиле. Белая, очищенная пескодувкой стены, светло-желтая штукатурка, ракушечные тротуары. Уже возле самого отеля к переднему стеклу автомобиля вдруг метнулся пеликан, и мы оба, я и Энджи, инстинктивно пригнули головы. Но диковинная птица, подхваченная ветром, секунду парила в воздухе, а потом, сделав низкую петлю, переместилась на какие-то сваи в доке. «Во, громадина какая!» — воскликнула Энджи. «И ловка, нечего сказать. И вид у нее допотопный. Мне не нравится». «Ну да», — согласилась она, — «поневоле испугаешься». Мистер Кушинг доставил нас к дверям отеля. И посыльный, взяв наши вещи, сказал: «Сюда, пожалуйста, мистер Кензи, госпожа Дженаро». Хотя мы никому и не представились. «Встретимся у вас в номере в 3 часа», — сказал недотёпа. «Заметано», — ответил я. Мы оставили его за оживленной беседой с мистером Кушингом и вслед за нашим невероятно смуглым провожатым проследовали к лифту и затем к нашим апартаментам. Апартаменты были роскошные, с видом на залив Тампы и 3 пересекающих его моста. Молочно-зеленая вода искрилась на солнце, и все это было так красиво, первозданно и умиротворяюще, что, казалось, еще немного, и меня вырвет. Энджи вошла ко мне через дверь, соединявшую наши номера, и мы прошли на балкон, задвинув за собой стеклянную дверь. Она переоделась, сменив строгий темный костюм на голубые джинсы и белый сетчатый топ на бретельках, и я старался помешать глазам и мыслям все время возвращаться к тому, как облегает сетчатый топ ее грудь и плечи, чтобы сосредоточиться и суметь обсудить с ней, чем нам предстоит здесь заняться. «Как скоро ты бы хотела отделаться от недотепы?» — спросил я. «Чем скорее, тем лучше». Она перегнулась через перила и затянулась сигаретой. «Номер вызывает у меня подозрения», — сказал я. Она покачала головой, как и машина на прокат. Солнце заливало светом ее черные волосы, зажигая в них рыжинки, темно-зеленые огоньки. Этих рыжинок я давно не замечал, с лета, когда их накрыла сгустившаяся тьма. От жары щеки ее раскраснелись. Может быть, место это не так уж и плохо. Почему вдруг Тревор так взял нас в оборот? «Ты имеешь в виду недотёпу?» «И Кушинга тоже?» Я махнул рукой в сторону двери за нами. «И все это дерьмо!» Она пожала плечами. «Бесится из-за Дезире?» «Хм, возможно». Она повернулась и оперлась о перила спиной, стоя на фоне залива и задрав лицо к солнцу. «А потом, ты ведь знаешь, как это бывает у этих богатых мужиков?» «Нет», — сказал я, — «не знаю». «Ну вот, например, когда идешь к такому на свидание». «Подожди минуточку, я сейчас ручку достану записать». Она метнула в меня пепел. «Он будет всегда пускать тебе пыль в глаза. Вот, дескать, стоит ему пальцами щелкнуть, и все расстилаются перед ним. И отныне каждое твое желание, или то, что он считает твоим желанием, будет предугадываться и исполняться. И лакеи будут открывать тебе дверцу автомобиля, швейцары кланятся в дверях, метрдотель станет подставлять тебе стул под задницу, а твой богатый ухажер примется заказывать тебе еду. От всего этого ты вроде должна расслабиться и чувствовать себя на 7-м небе, а вместо этого чувствуешь себя дура-дурой, как будто своих мозгов у тебя нет». «А может быть, — вдруг добавила она, — дело вовсе в другом. Может быть, Тревор просто хочет показать нам, что все, чем он владеет, к нашим услугам. Но все же и номер, и прокатный автомобиль вызывают у тебя подозрения. Она покачала головой. Он привык к власти и, наверное, с неохотой передоверяет другим то, что мог бы сделать сам, если бы позволяло здоровье. И поскольку Джей пропал, он хочет быть в курсе всех наших действий. Именно. «Парень мне нравится и все такое», — сказал я. «Но тем хуже для него», — согласилась Энджи. Когда мы взглянули из окна, расположенного повыше, мистер Кушинг стоял возле своего «Лексуса» у фасада. Заодно я поинтересовался парковочным гаражом и заметил, что выезд из него находится с тыла отеля и ведет на улочку модных лавок. С того места, где стоял Кушинг, выезда ему видно не было, как не было видно и мостика, по которому мы подъезжали к острову, где находился отель. Наш автомобиль был голубым, Dodge Stealth, взятым на прокат в заведении, называвшемся «Престижный импорт», и расположенным на Дейл Мэбри Бульвар. Мы отыскали автомобиль и выехали на нем с парковки и с острова Харбор-Айленд. Энджи все время сверялась с лежавшей у нее на коленях картой, и мы свернули на Кентукки-Бульвар, отыскали Дейл Мэбри и поехали в северном направлении. «Масса ломбардов», — сказала Энджи, глядя из окна. «И стрип-клубов», — прибавил я. «Половина их закрыта, а половина новенькие». «Почему же не открывать закрытые вместо того, чтобы открывать новые?» — удивилась Энджи. «В том-то и загвоздка», — сказал я. Флорида, которую мы видели до сих пор, была Флоридой как бы открыточной. Атоллы, мангровые деревья, пальмы, сверкание воды и пеликаны. Но пока мы катили по Дейл-Мэбри 15, если не больше, скучнейших миль по плоской равнине, а такого плоского пейзажа мне еще не приходилось видеть, в удушающем, прорезиненном зное под куполом яркой синевы, я склонялся к мысли, что нам открылась подлинная Флорида. Энджи оказалась права насчет ломбардов, как и я оказался прав насчет стрип-клубов. И тех, и других приходилось не меньше одного на каждый квартал. А еще мы проезжали бары с ошеломляющими названиями, вроде «Улюлю» или «Сектор приза», или «Румяные щечки», перемежаемые фастфудами и кафе для автомобилистов и даже пивными для пьяниц за рулем. Там и сям пейзаж разнообразили парковки трейлеров, автосервисы для них же и большое количество свалок подержанных автомобилей, чем даже на Линской автостраде. Энджи потянула себя за пояс джинсов. Господи, даже джинсы взмокли. «Так сними их». Она дотянулась до кнопки кондиционера и, щелкнув чем-то между сиденьями, подняла толстые стекла окон. «Ну как теперь?» — спросила она. «Мне больше по душе мое прежнее предложение». «Вам не нравится стелф?» Эдди, служащий пункта проката, казался озадаченным. «Всем он так нравится?» «Вне всякого сомнения», — сказала Энджи, «но мы предпочли бы что-нибудь не столь вызывающее». «Вау!» — воскликнул Эдди, обращаясь к другому служителю, появившемуся в раздвижной стеклянной двери за его спиной. «Слышь, Дон, им стелф не нравится». Дон скривил загорелое лицо и уставился на нас с таким выражением, словно мы свалились с Юпитера. «Не нравится стелф? А всем нравится». «Это мы уже слышали», — сказал я. «Но он не совсем отвечает нашим задачам». «Так чего же вам надо? Может быть, Эдсел?» — спросил Дон. Слова эти Эдди оценил. Он шлепнул ладонью по конторке, и оба они разразились звуками, больше всего похожими на ржанье. «Мы ищем что-нибудь похожее на ту зеленую чилику, что стоит у вас на парковке», — сказала Энджи. «С поднимающейся крышей?» — спросил Эдди. «Уж, конечно», — заверила Энджи. Мы взяли машину, не помыв ее и не заправив. Дону и Эдди мы сказали, что нас поджимает время, и слова эти озадачили их еще больше нашего желания расстаться со стелфом. «Поджимает?» — переспросил Дон, сверяя наши водительские удостоверения с прокатной квитанцией, заполненной мистером Кушингом. «Ага», — сказал я, — «но это когда много дел и надо спешить». К моему удивлению, он не спросил меня, что такое спешить. Он просто пожал плечами и кинул мне ключи. Мы сделали остановку возле ресторанчика «Крабовый домик», чтобы изучить карту и выработать план действий. «Эти креветки просто невообразимы», — воскликнула Энджи. «Как и этот краб», — сказал я. «Попробуй. Давай, ты мне, а я тебе». Мы обменялись кусочками, и они действительно оказались вкуснейшими. «А ведь как дешево», — заметила Энджи. Ресторанчик был действительно домиком или хижиной, обшитой досками и старой фанерой. Столы были выщерблены и поцарапаны. Еду подавали на бумажных тарелках. А наше пиво из пластикового пакета мы разливали в вощеные стаканчики. Однако еда, не идущая ни в какое сравнение с морепродуктами, которые мне когда-либо подавали в Бостоне, стоила чуть ли не вчетверо дешевле тамошней. Мы сидели на задней веранде, в тени с видом на болотистые заросли тростника и светло-коричневую воду, протянувшиеся метров на 50 до самой задней двери очередного, о господи, стрип-клуба. Белая птица с ногами не короче, чем у Энджи, и шеей под стать ногам, села на перила веранды и стала заглядывать нам в тарелки. «Господи!» — воскликнула Энджи. «А это еще что за чучело?» «Это белая цапля», — сказал я. «Она нам ничего не сделает». «Откуда ты знаешь, что это такое?» «Из родной природы». «А, ты уверен, что ничего не сделает?» «Ну, Энджи», — сказал я. Она вздрогнула. «Ну, значит, я далека от природы. Прости мне это». Цапля соскочила с перил, села возле моего локтя и стала тянуть голову к моему плечу. Я взял лапку краба, швырнул ее за перила и, смазав меня по уху крылом, цапля перемахнула через перила и нырнула в воду. «Ну вот», — сказала Энджи, — «теперь она не отстанет». Я поднял со столика свою тарелку и стаканчик. «Пойдем». Мы пошли внутрь изучить карту, а цапля вернулась и стала глядеть на нас через стекло. Уяснив себе, как ехать, мы сложили карту и прикончили еду. «Думаешь, она жива?» — спросила Энджи. «Не знаю», — сказал я. «Ну, а Джей?» — сказала она. «Думаешь, он искал ее?» «Не знаю». «Вот и я не знаю. Не слишком-то мы много знаем, правда?» Я смотрел, как цапля изогнула длинную шею, чтобы удобнее было меня разглядывать через стекло. «Правда», — сказал я, — «но мы способные ученики и быстро все схватываем». Никто из тех, к кому мы обращались в мотеле «Двор Мэриот», показывая фотографии, не знали ни Дезире, ни Прайса.